Глава 18. Зоопарк. Детка, растопи мой лед, и пусть все горит огнем. Ночью я живу, но как же я несчастен днем. Проснулся в темноте. Это всего лишь сон. Мне не нужна реальность, обрати на меня взор. Детка, да, я даю слово, без тебя я будто сломан. Уснул бы навсегда, твои глаза увидев снова. Гонфлут проснулся в темноте. Первая неделя в больнице была для Громова одной из самых тяжелых, если не за всю жизнь, то точно за последние несколько лет. Однако были и приятные моменты, которые помогали держаться и окончательно не впадать в уныние. Само нахождение в палате для Ильи, который за всю свою жизнь впервые попал в больницу, было огромным стрессом. До этого момента у него всегда получалось выходить целым и невредимым из любых передряг. В детские и подростковые годы Илья никогда ничего не ломал, по крайней мере, себе. Да и болел он крайне редко, мог разве что подхватить сезонную простуду и легко перенести ее на ногах, если не измерял температуру и не видел самой страшной для любого мужчины цифры на градуснике – 37,2. Пока Илья не знал, что у него температура, чувствовал себя замечательно, но стоило приоткрыть завесу тайны, как эти 0,6 градуса разницы, которые никак глобально не влияли на его здоровье, ударяли по нему так, что он не мог встать с кровати. О том, что отправил обоих своих родителей домой, утверждая, что не нуждается в их помощи, Илья пожалел уже в тот момент, когда Вера уехала из больницы. Время посещения уже давно подошло к концу, но знакомая медсестра не спешила ее выгонять. Некоторые правила все же можно было немного нарушить. Илья полушутя, полусерьезно предложил Вере остаться на ночь, чтобы лежать на соседних кроватях и болтать до утра. Зря, что ли, палата пустует. Но как бы Вера не хотела согласиться, ей нужно было с утра на пары, о чем Илья не знал и не должен был узнать. Так что она сказала, что ее дома ждут родители, и поехала к себе в общагу, где ее ждала Настя. Илья хотел ей вызвать такси, но она сказала, что уже вызвала его. Уже через пару минут после ухода посетительницы к Илье пришло ощущение, что Вера всего лишь его выдумка. Кто знает, может, в момент аварии он ударился головой? Громов взял телефон и написал Вере, что уже соскучился и ждет, когда она снова придет к нему. Ответ не заставил себя долго ждать. «Все же не выдумал». С облегчением подумал Илья, дождался, пока Вера отпишется ему, что в целости и сохранности добралась до дома, и уснул, хотя хотел бы увидеть какое-нибудь фото в подтверждении того, что она действительно в своей комнате, чтобы лишний раз убедиться, во-первых, в реальности Веры, а во-вторых, что она в безопасности. Но просить его не стал, а то подумает еще, что он извращенец какой-то из разряда «в душ и без меня». Он понял, что очень сильно переоценил свои силы и во время нахождения в палате хотел только, чтобы его одинокий больничный кошмар поскорее закончился. Когда рядом кто-то был, было гораздо легче смириться со своим положением. Родители, Макар, Соня и Вера помогали отвлечься от обстоятельств и последствий аварии. Каждый день к нему кто-то приезжал, как будто его друзья и новые знакомые составили своеобразный график дежурств около его больничной постели. Илья понимал, что это предположение вряд ли бы оказалось правдивым, и то, что Макар и Соня так еще не столкнулись с Верой, было чистой случайностью. В их присутствии он не мог себе позволить жалеть себя даже в мыслях. Хотя и получалось так, что Громов проводил больше времени с кем-то, чем один, он все равно слишком зацикливался на моментах, когда никого рядом не было. Благодаря сильным обезболивающим от боли в ноге остались лишь воспоминания и небольшие неприятные ощущения, которые можно было с легкостью перетерпеть. Несмотря на объяснение нового лечащего врача, Илья так и не смог понять, почему он уже сейчас не может встать и начать ходить хотя бы на костылях, раз гипса и других видимых последствий проведенной операции, кроме швов и пластырей, нет. Громов верил только в то, что видел, так что слова о штифтах в его бедренной кости – не подкрепленные рентгеном или другими вещественными доказательствами, не воспринимал всерьез. Он никогда бы не подумал, что возможности встать с кровати, ходить, бегать и играть в баскетбол ему будет так не хватать. Илья понимал, что у него с врачом и медсестрами одна цель, но все же ужасно злился на них из-за того, что они ограничивают этим дурацким строгим постельным режимом его свободу передвижений. Отлично он себя чувствует. Отлично! Все его проблемы от того, что ему не дают встать. Кроме того, ему нестерпимо хотелось курить, но он не мог не то что выйти во двор больницы и спрятаться от персонала где-нибудь за углом с другими пациентами, но и просто добраться до подоконника, чтобы покурить в открытое окно. Да и кто бы ему привез сигареты, не просить о таком одолжении Веру ума у него не хватило, из-за чего он уже успел выслушать целую лекцию о вреде курения, а выслушивать вторую – но уже от друзей ему совершенно не хотелось. Макар с Соней явно разделяли взгляды новой подруги Ильи. От скуки и желания приблизить момент своей выписки Громов научился засыпать в любой момент дня и ночи. Ему казалось, что последний раз он столько спал только в глубоком детстве, когда все, что могут дети, есть, плакать и какать. Единственным человеком, кому бы мог пожаловаться Илья на все невзгоды, но все же кроме отсутствия возможности покурить и при этом не почувствовать себя каким-то слабаком, была его мама. Он честно сдерживал обещание, которое дал отцу, и ежедневно отзванивался обоим родителям. Отцу на все расспросы о новом враче. Не позволяет ли он себе такое же поведение, что и предыдущий? Илья неизменно отвечал, что все в порядке. Мама же не знала о произошедшем инциденте, ведь первого врача Ильи она так и не застала, а ее мальчики решили не посвящать ее в больничные передряги, чтобы она не переживала лишний раз. «Ты точно там справляешься?» «В 100-500-миллионный раз», — спросила Анна Александровна. «Да, мам, ко мне время от времени заглядывает самая лучшая медсестра», — улыбнулся Илья при одной только мысли о Вере. «Говоришь так, будто влюбился». «Так и есть. Надеюсь, твоя медсестра не окажется старше меня», — посмеялась женщина. «Что?» «Нет. Помнишь, я тебе рассказывала о девушке, которую искал?» «Такое забудешь. Нашел все-таки ее?» «Да, ты была права. Вера — медсестра из приемного отделения. Тебе нужно чаще слушать меня. Мать фигни не скажет». «Ну что я могу сказать? Совет да любовь. Жду вас в гости». «Ну, мам...» — ответил Илья, растягивая последнюю гласную. — Что, мам? Я тебе уже 20 лет, мама. Но если узнаю, что ты и ее обидел, как и Еву, берегись. Я отцу говорить ничего не буду. Сама тебя прибью. Она старалась звучать грозно, но не получилось. Все хорошие моменты этой бесконечно долгой недели были связаны с его посетителями. В пятницу после пары заглянули Макар и Сонечка, принесли свежие новости. «Ко мне сегодня подходил Михалыч, просил вернуться в команду, даже не зная, что ответить. Что думаешь?» «Я ему уже сказала соглашаться, но он меня не хочет слушать». «Я согласен с Соней, возвращайся». Илья полусидел в кровати и был опечален тем, что дорога в спорт для него уже закрыта. Пусть хотя бы у одного из них все сложится. «Выиграешь Михалычу матч, и он тебя на руках носить будет». «Но он тебя выгнал», — возмутился Макар. «Ну да, фигово вышло. Но я уже даже если и захочу, не вернусь. Так что тебе в любом случае без меня играть». «Но я не хочу играть без тебя». На самом деле Макар переживал, что без лучшего друга станет никем на площадке, всех разочарует и подведет команду. Не нужно было быть мегамозгом, чтобы понять, какие надежды на него возлагали. «Не дури, а то сейчас в этой палате количество дураков на квадратный метр зашкаливать будет. Дерзай, вон какая у тебя группа поддержки». «С такой победой обеспечена», — кивнул Илья в сторону Сонечки. «Ну ладно». Макар все еще сомневался в своих силах, но решил, что каждый раз, когда на матче будет приходить Соня, будет играть как в последний. Вера старалась изо всех сил поддерживать свою несколько измененную легенду, согласно которой она не стала получать высшее образование и просто приехала в свободное от работы время, даже если ради этого приходилось пропускать пары. Она считала, что до сессии еще далеко, успеет разобраться со всеми долгами, а сейчас куда важнее было быть рядом с Ильей. В дни, когда у нее стояли ночные смены, она заглядывала, когда в приемнике временно останавливался поток поступающих и воцарялось недолгое спокойствие. Илья научился в тишине больницы различать ее еле звучные шаги и каждый раз открывал глаза, стоило ей приблизиться к его кровати. Сидя рядом с ним, Вера уже привычным движением обхватывала его запястье и начинала считать пульс. Она понимала, что теперь Илья в полной безопасности, и максимум, что тут ему может угрожать – ворчание медсестры или уборщицы, но по-прежнему повторяла свой маленький глупый ритуал, который казался Громову очень милым и забавным. А по ночам, когда у Веры не было смен, они играли по сети в Майнкрафт, который ей, несмотря на возмущение и стойкое отрицание, пришлось скачать. Он из своей палаты, она из комнаты в общаге. Между ними простирался такой большой город, который, если верить известной песне, никогда не спал, но в их маленьком кубическом мире они были рядом. Пока Илья бегал по шахтам и собирал ресурсы, Вера выстраивала маленький домик из березы, стелила на пол голубые ковры, а на стены вешала рамочки и картины. Она построила им две отдельные комнаты, в каждую поставила по кровати и сундуку. Но Илья, вернувшись из шахты, демонстративно сломал ее кровать с сундуком и перенес к себе в комнату. В игровом чате появилось сообщение. «Доктор Плейк, кажется, ты что-то перепутала». «Биттерсвит, кажется, ты все еще слишком самоуверен». С того момента у них в домике была одна двуспальная кровать и один большой общий сундук. Освободившуюся комнату Вера расширила и преобразовала в небольшой склад с панорамными окнами и стеклянных панелей во всю стену. Моменты, когда посетители уходили, а спать совсем не хотелось, Илья коротал в компании своих мыслей, проводя теоретическую работу над ошибками прошлого. Он бы и рад был перевести свое занятие в ряд практических или лабораторных, но машину времени так никто и не изобрел. Прошлое оставалось ему неподвластно, так что оставалось действовать здесь и сейчас. А здесь и сейчас он мог только лежать или полусидеть и думать, что уже было лучше, чем просто жалеть себя. Если бы он не попал в аварию, то смог бы найти Веру. Таким был его главный, в большей степени, риторический вопрос. Видимо и правда, во всем во Вселенной царил баланс. И чтобы что-то обрести, нужно было обязательно что-то потерять. И чем больше он терял, тем больше обретал. Илья лишился возможности играть в баскетбол и чуть не погиб, но считал, что это неравноценный обмен. Вера для него была бесценна. После такого болезненного расставания с Никой ему казалось, что его жизнь никогда вновь не обретет краски, и он навсегда пропадет во тьме. Но вдруг появилась она, окруженная электрическими всполохами света, развеяла мрак и прогнала все печали, будто вспышка молнии, озарившая ночное небо. Эта неделя в больнице изменила его настолько, что Илья не смог узнать сам себя, и не только потому, что успел несколько похудеть. Ему казалось, что он уже давно разучился радоваться мелочам, но настал день, когда ему наконец-то разрешили встать с кровати и немного пройтись по отделению. Пусть и опираясь на костыли, но он снова мог ходить. Громов был готов запрыгать от счастья, как маленький ребенок, который получил на день рождения большого робота, которого так давно хотел, но прыгать ему было пока что нельзя. Пока все нормальные парочки, готовясь перейти из разряда друзей в нечто большее, гуляли по паркам, сидели в кафе, ходили в аквапарке или виделись каждый день на учебе, Илья и Вера исследовали свой маленький мирок в Майнкрафте и изучали коридоры этого медицинского учреждения, в котором незримая связь между ними крепла день ото дня в реальной жизни. Хотя на самом деле знакомился с больницей только Илья. Вера же за месяцы работы научилась ориентироваться в этом хитросплетении одинаковых коридоров, закутков, лестниц, лифтов и отделений даже с закрытыми глазами. Она и так очень много времени проводила в больнице, но сейчас как будто поселилась в ней. По-прежнему не пользовалась лифтами, хотя знала, что Илья пока с трудом может подниматься и спускаться по лестницам. Однако, как бы она ни хотела быть все свое время в больнице рядом с ним, все еще не могла позволить себе, как обладательница двух здоровых ног, да и организма, не имеющего проблем в целом, занимать место в лифте. Она всегда доводила Илью до него и ждала, когда двери закроются, чтобы броситься со всех ног на нужный этаж. Понимала, что раздражает своей энергией, беготней и улыбкой персонал, посетителей и тех немногих больных, что могли пользоваться лестницами. Но разве было здесь где-то написано, что в больнице нельзя быть счастливой? Разве это противоречило лечебно-охранительному режиму? Практически всегда в гонке с лифтом выигрывала Вера. Это было не очень сложно с учетом того, что их лифты работали очень странно и чаще всего просто катались по этажам, игнорируя те, на которых хотели выйти люди. Илье уже сняли швы, и чем больше дней пролетало, тем быстрее шла Вера. задавая темп их прогулкам по больнице. Громову всегда казалось, что еще немного, и она сорвется на бег, скроется за поворотом, а когда он сможет до него доковылять и заглянуть за угол, ее там уже не будет, и на его жизнь опустится вечная ночь. Но Вера не убегала, а просто шла достаточно быстро, чтобы всегда оставаться на несколько шагов впереди и служить путеводной звездочкой в череде безликих и безлюдных коридоров ночной больницы. «Подожди, я не хочу снова тебя потерять», — окликнул Илья, ушедшую слишком далеко Веру. Имел он в виду не столько больницу, сколько свою жизнь в целом. Вера обернулась на голос, улыбнулась и подбежала к нему. Встав на цыпочки, чтобы немного выровнять их разницу в росте, еле слышно шепнула Илье прямо в губы. «Не переживай, я всегда буду рядом». Она понимала, что нагло врет, и эти красивые слова ничего не стоят. Это всегда, в их случае, из-за ее глупости и трусости, имело весьма ограниченный срок годности. Эта ложь отравляла ей каждую минуту счастья рядом с Ильей. Громов хотел было ее поцеловать, но она хихикнула и снова ускользнула. «Догоняй меня, большая черепаха! Как же ты восстановишься, если не хочешь ходить?» — бросила она, обернувшись. «Просто признай, что тебе нравится, когда за тобой парни бегают», — ухмыльнулся Илья. «Не без этого. Но если бы за мной все бегали, то ты бы волочился в хвосте». Илья приложил максимум усилий и нагнал свою беглянку. Теперь они шли рядом. «А вот, оказывается, как нужно было тебя мотивировать», — посмеялась та. Они разошлись у лифтов, и Вера побежала вверх по лестнице, на самый последний этаж больницы. В столь поздний час было мало желающих покататься по этажам, так что Илья прибыл на 9-й немного раньше и ждал свою спутницу в холле перед лифтами. Он подошел к окну, из которого открывался вид на огни ночного города. Немного запыхавшаяся Вера подбежала к Илье. «И ты уверена, что из нас двоих именно мне 7?» «Носишься, как угорелая». «Уверена, я тебе уже объясняла, почему не пользуюсь тут лифтами». «Ночью же. Так много жаждущих ими воспользоваться». «Всякое бывает. Мы в больнице, а приемник работает круглосуточно». Она посмотрела на экран телефона. «Что-то Женя не пишет. Думаю, мне нужно будет скоро опять вернуться туда». Грустно вздохнула Вера и села на подоконник, хотя знала, что так делать не стоит. Илья приставил костыли к стене, убедился, что они не упадут, и сел рядом. Оба знали, что могут сломать подоконник, но им не было до этого дела. Вера положила голову Илье на плечо. Слово за слово, через выяснение, кто из них больше всего ведет себя как ребенок, они погрузились в воспоминания о детстве. «Что? Ты ни разу не была в зоопарке?» — воскликнул Илья. — «Тише! Ты всю больницу перебудешь!» — шикнула на него Вера. — «На вопрос ответишь?» — «Ну да, не была. А что такого?» — не поняла Вера. — «Что такого? Так, подожди, повторим еще раз. Ты хочешь сказать, что ни разу не была в зоопарке, хотя всю свою жизнь живешь в Москве? Тебя что, на привязи держали? Все дети любят зоопарки. Чем ты вообще занималась?» «Ходила в театры. Меня как-то больше привлекали кукольные звери, чем живые», — честно ответила она. Вера почувствовала, как бешено забилось ее сердце и что воздуха перестало хватать. Она задышала глубже, чтобы хоть немного успокоиться. Еще немного, и ее раскрыли бы. Ей показалось, что именно так чувствуют себя люди в паре сантиметров, от которых со свистом пролетает шальная пуля. «Так, полынная». «Соберись, тряпка. Будешь так трястись, он точно поймет, что с тобой что-то нечисто», — ментально дала себе подзатыльник Вера. Ее смятение и паника длились всего лишь пару секунд, пока не ответил Илья, но даже их было достаточно, чтобы она успела мысленно похоронить все их общение. «Странная ты. Но мне это нравится. Значит, придется сводить свою девушку в зоопарк». Улыбнулся Громов и посмотрел на соседку по подоконнику. «Что? Какую девушку?» Хихикнув, подняла на него взгляд Вера. «Я завтра уточню твоего лечащего врача. Точно ли у тебя сотряса нет?» Посмотрела ему в глаза и вдруг, поняв, к чему он ведет, умолкла. «Ой, я случайно начал с конца. Понимаю, мы совсем недолго знакомы, но с момента нашей встречи в клубе в моей жизни не было ни дня, когда я не думал о тебе. Ты мне стала очень дорога, Вера. И, может, у нас получится стать немного ближе? Больше, чем друзьями. Дружбу с привилегиями мне предлагаешь? Не подумав, на нервах и ляпнула Вера. Но тут же осознала свою глупость и, тихо ойкнув, спрятала от стыда лицо в ладонях. Нет. Илья мягко убрал ее руки и аккуратно взял за подбородок, чтобы она повернула голову и посмотрела ему в глаза. «Предлагаю стать моей девушкой. Так что, согласна на такую авантюру?» «Да». Не успела ответить Вера, как ее перебили таким нежным и таким дурманящим поцелуем, о котором мечтали оба еще с того момента, как Илья впервые написал ей. Идиллию нарушила пришедшее Вере сообщение от Жени. Пришлось нехотя отстраниться. Ее не учили, что перебивать некрасиво. Возмутился Илья. «Ой, да кто бы говорил!» Спуститься Вера решила на лифте вместе с Ильей. В конце концов, в такой особенный день можно было и сделать исключение из своего глупого правила.